Полковник Горловой испытывал после допроса двойственное чувство. Конечно, он вел себя, как и подобает, с такими ничтожными, никчемными людишками, как это Лебедева. Он был суров, монументален, грозен, как само правосудие. Он орал на Лебедеву, стучал кулаком по столу, так что самому было больно. В общем, обрушил на нее весь доступный ему арсенал методов убеждения. Но почему-то на нее это не произвело должного впечатления. Лебедева не только не призналась во всех совершенных преступлениях, она не рыдала, не просила о снисхождении, не тряслась от страха. В общем, вела себя очень странно. Это было непонятно, а все непонятное Горлового тревожило. Может быть, за этой Лебедевой кто-то стоит? Да нет, ерунда. Кто за ней может стоять? Обыкновенная тетка средних лет, явно не богатая. Ничего, посидит до завтрашнего дня в камере, станет как шелковая. Адвоката, видите ли, требует. Ну, ничего, будет ей адвокат. Семендяев, человек послушный, он все сделает как надо. Полковник поднял трубку левого телефона, по которому разговаривал с нижестоящим персоналом, и мрачно буркнул: «Машину мне!» Полковник Горловой вышел из здания полиции и нетерпеливо огляделся. Тут же к крыльцу подкатила его машина. Шофер Миша выскочил и поспешно распахнул перед шефом заднюю дверцу. Горловой тяжело опустился на сиденье и буркнул: «Домой!» Машина была предметом его постоянного недовольства. Год назад он подал заявку на служебный «Мерседес», но областное начальство опять эту заявку не удовлетворило, и вместо «Мерса» ему предоставили черный «Форд Мондео». Конечно, неплохая машина, но статус-то не тот. Горловой даже позвонил по этому вопросу в область своему давнему знакомому, полковнику Копытину, но тот только хохотнул в трубку и проговорил наставительно: «Скромнее надо быть, Василий, скромность украшает руководителя». «Ничего, если он успешно разберется со всеми здешними проблемами, наверняка пойдет на повышение в область, а уж там, хочешь не хочешь, дадут ему, наконец, черный представительский «Мерседес». За такими раздумьями полковник не заметил, как выехал из города. Дорога к его загородному дому проходила мимо холма, на котором строили чей-то коттедж. Впрочем, сейчас на стройке никого не было, только у самого края холма, прямо на откосе, стоял экскаватор. Когда черный «Форд» проезжал мимо, экскаватор вдруг покатился вниз по склону. Миша скосил на него глаза, лицо его вытянулось. «Твою!» — начал он универсальное заклинание и вцепился в руль, пытаясь избежать столкновения. Однако экскаватор набрал скорость и летел прямо на «Форд», выставив перед собой тяжелый щит, как разъяренный бык во время кориды выставляет свои рога. Миша крутанул руль, почти вывел машину из-под удара, но щит экскаватора все же врезался в зад черной машины и, прежде чем остановиться, проволочил ее по дороге, как тот бык тащит на рогах раненного тореадора. Миша влетел лицом в подушку безопасности, которая проглотила длинную матерную тираду. Через несколько бесконечных секунд он выкарабкался из машины, осознал, что жив и почти не пострадал, и повернулся к своему «Форду». От задней части машины мало что осталось. Щит экскаватора врезался в борт, как нож в масло. Миша подошел к тому, что было задней дверцей, наклонился и испуганно проговорил: «Василий Фролыч, товарищ полковник, вы как?» Ответить на идиотский вопрос было некому. На месте полковника Горлового находилось какое-то отвратительное серо-багровое месиво. У Миши потемнело в глазах, язык примерз к гортани и не сумел договорить спасительные слова: «Твою!» Майор Дятлов, увидев заключение эксперта, из которого явствовало, что кусок кожи, изъятый на мебельной фабрике, идентичен коже, из которой изготовлен портфель Павла Зимина, и оформленное протоколом показания Лехи Семечкина, схватился за голову: «Зеленушкин, ты в своем уме? Это же не Вася Пупкин, это мэра нашего родной сын». «Верно», — кивнул капитан. «Только ты подумай, Иваныч, у нас убийца по городу разгуливает, а мы на это будем, извиняюсь, сквозь пальцы смотреть. Короче, я тебе доложил, а ты уж решай. Теперь ты у нас начальник». «Временно исполняющий обязанности», — простонал Дятлов. «Вот и решай, как тебе эти обязанности исполнять, по совести или как всегда». Майор Дятлов задумался. Он родился и вырос в этом городе. Он помнил дело десятилетней давности, которое по приказу мэра замял тогдашний начальник полиции. И вот к чему это привело. Всякое преступление, оставшееся безнаказанным, порождает только новое преступление. От него сейчас зависит, продолжится ли эта цепочка, или ей будет положен конец. Конечно, страшно выступать против сильного человека, а закрыть глаза на преступление не страшно. И тут он вспомнил жуткую смерть своего предшественника, полковника Горлового. Выходит, отмщение за ложь и предательство может наступить прямо здесь и сейчас? «Будем возбуждать уголовное дело», — проговорил он решительно. Отключив телефон, Надежда мрачно уставилась в стену камеры. Совещание у него, видите ли. Жена попала в жуткий переплет, сидит в камере по абсурдному обвинению, а у него для нее пяти минут не нашлось, муж называется. Черствый, безразличный человек. Конечно, в глубине души Надежда понимала, что эти обвинения несправедливы и беспочвенны, что она сама тщательно скрывала от мужа истинное положение дел, уверяла его, что у нее все в порядке и что она чудесно проводит время с подругой. Но в конце концов мог бы и сам догадаться по ее голосу, что не все так хорошо, как она говорит, ведь в других случаях он проявлял чудеса проницательности. И еще кота сюда приплел. Бейсик, видите ли, здоров и шлет приветы. Только кот его и волнует. А что, у жены крупные неприятности, ему и горя мало. Нет, полагаться можно только на себя. А что она может? Да ровным счетом ничего. Надежда горестно вздохнула и поняла, что впервые в жизни близка к тому, чтобы опустить руки и сломаться под тяжким грузом обстоятельств. «Эй, ты чего?» — окликнула ее Танька. «Не раскисай! Мы, женщины, должны держаться до последнего». «Да я и не раскисаю», — уныло протянула Надежда. «Что мне раскисать? У меня все хорошо. Просто отлично. Подумаешь, отсижу лет 15 по бредовому обвинению». «Ты подожди». На лице Татьяны появилось странное выражение. Она побледнела, зашевелила губами и вдруг заговорила каким-то не своим, гулким, загробным голосом. «У тебя, подруга, все будет хорошо. Враг твой, главный, погиб. Из казенного дома тебя скоро выпустят с извинениями. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и сердце твое успокоится». «Тань, что с тобой?» — испуганно проговорила Надежда. Только этого ей не хватало. Чтоб ее сокамерница свихнулась. И так-то сидеть здесь не сахар, а делить камеру с сумасшедшей, может быть, даже буйной. Тут Татьяна шумно вздохнула, завертела головой, как будто проснулась в незнакомой комнате и теперь не понимает, где находится. Лицо ее порозовело. «Что это с тобой было?» — спросила ее Надежда настороженно. «Какие-то странные вещи ты говорила». «Странное?» — переспросила Татьяна. «А насчет чего?» «Насчет того, что темницы рухнут, и меня отсюда выпустят, да еще с извинениями. А что мой враг погиб, в общем, чушь какую-то?» «Да нет, это не чушь», — возразила та. «На меня Надя иногда находит сама, не знаю что, но я тогда как будто вижу, что случилось где-то в другом месте, и будущее могу предсказать». «Что ж ты тогда свое будущее не угадала?» — недоверчиво проговорила Надежда. «Не угадала, что тебя с поезда ссадят и что ты в камеру угодишь?» «Да раз на раз не приходится. Я так по заказу не могу, это дело тонкое, сложное». «Дело ясное, что дело темное», — поддразнила ее Надежда. И в это время дверь камеры открылась, туда заглянула Раиса и проговорила с каким-то странным выражением, которое Лебедева на выход. «Вот видишь». «Оживилась Татьяна, я же говорила, что тебя выпустят, а ты мне не верила». «Да кто тебе сказал, что меня выпустят?» — ответила Надежда Николаевна, которая в последние дни ждала от жизни одних только неприятностей. «Просто снова на допрос ведут, будут в очередной раз какие-то дурацкие вопросы задавать». «Действительно?» Раиса передала ее печальному Индюкову, который провел ее по коридорам и лестницам, и снова привел в кабинет начальника отделения. Только вместо полковника Горлового за просторным столом сидел теперь старый знакомый Надежды майор Дятлов. «Здравствуйте, Надежда Николаевна», — проговорил он с непонятной робостью. «Присаживайтесь, пожалуйста». Надежда села на знакомый трехногий табурет, но Дятлов выскочил из-за стола и пробормотал. «Что же это такое? Так не годится. На этом же совершенно нельзя сидеть». Он подбежал к двери, выглянул в коридор и крикнул: «Индюков, принеси из дежурки приличный стул». Затем вернулся за свой стол и развел руками. «Извините, Надежда Николаевна, за всем не углядишь. Сейчас вам принесут». «А вас что, повысили?» — спросила Надежда с интересом. «Да, как бы повысили. Временно пока». Майор с опаской огляделся, как будто подозревал, что повысившее его начальство находится прямо здесь в кабинете и следит за каждым его движением. «А полковника что, куда-то перевели?» От этих слов на лице Дятлова проступил самый настоящий ужас. Он перегнулся через стол и зашептал: «Перевели! Еще как перевели! Так уж перевели, что не приведи, извиняюсь, Бог!» «Да что это вы загадками говорите?» — начала Надежда Николаевна. Но в это время дверь открылась, и майор испуганно замолчал. В кабинет вошел Индюков со стулом. Этот стул он поставил рядом с Надеждой Николаевной и обтер рукавом. Неясно, стал ли стул от этого чище, но Надежда пересела на него под приглашающим взглядом Дятлова. Надзиратель вышел, майор проводил его взглядом. Надежда снова спросила: «Так что же все-таки случилось с полковником?» Дятлов завертелся, как уж на сковородке, ухнул и проговорил страдальческим голосом: «Все равно ведь вы узнаете. Тайное всегда становится явным, особенно в таком маленьком городке». Он еще раз тяжело вздохнул, покосился на дверь, потом почему-то на окно и прошептал отчетливым театральным шепотом: «Нет больше с нами полковника Горлового. Погиб, можно сказать, на боевом посту». «Что?» — переспросила Надежда удивленно. «На боевом посту? Как это может быть? Кто же его убил?» «Экскаватор», — прошептал майор и вкратце рассказал Надежде о дорожно-транспортном происшествии, жертвой которого стал полковник Горловой. «Так что расплющила его Надежда Николаевна, в лепешку расплющила». «Расплющила», — повторила Надежда и едва не свалилась со стула. «А ведь это я ему пожелала», — подумала она испуганно. И вспомнила, как, выходя из кабинета полковника, пожелала в душе, чтоб того расплющила. Именно такое слово пришло ей тогда в голову. И вот поэтому ее слово все и произошло. «Да что же это такое?» — продолжала она свою мысль. «Неужели мои тайные желания имеют такую власть? Но это ж полная ерунда, мистика какая-то». Мистику Надежда Николаевна не одобряла, то есть она в нее совершенно не верила. Она считала, что все сверхъестественное — это выдумки хитрых мошенников, в которые могут верить только необразованные и недалекие люди. И вот теперь она сама столкнулась с откровенной мистикой. Действительно, если перебрать все, что происходило с ней с момента прибытия в Казадуев, иначе как мистикой не объяснишь. Начиная с разбитого окна аптеки, упавшего маляра, стоило ей с кем-нибудь повздорить, как с этим человеком непременно случалась какая-нибудь неприятность. А потом пошли куда более серьезные события. Костоломова убили, у моторизованных хулиганов сожгли гараж, двух бандитов с рынка отравили каким-то непонятным ядом, а вот теперь еще и начальника полиции раздавило экскаватором. Хотя правильно, все эти люди не просто ссорились с ней, они причиняли ей куда больше ощутимый вред, вот и кара за это была гораздо более серьезной. До недавнего времени этот самый майор, который теперь занимает кабинет начальника, считал, что она, Надежда, как-то причастна ко всем этим событиям и преступлениям, но она-то сама знала, что не имеет ко всему этому отношения. А значит, никакими реальными, естественными причинами объяснить их нельзя. Следовательно, остаются только причины сверхъестественные. «Надеюсь, вы не думаете, что я как-то причастна к смерти вашего начальника», — проговорила Надежда, строго взглянув на майора. Тот побледнел и замахал руками. «Что вы, Надежда Николаевна, ни в коем случае! У вас ведь стопроцентное алиби! Вы в это время находились в камере. Кстати, хочу попросить у вас прощения. О мертвых, конечно, плохо не говорят, но покойный полковник поступил с вами неправильно, несправедливо. Вы, конечно, можете быть совершенно свободны, можете идти отсюда, куда хотите, и делать что угодно. Вот ваши вещи». Дятлов выдвинул ящик стола, достал из него вещи, которые отобрали у Надежды при аресте, и придвинул к ней. «Посмотрите, все ли в порядке. Это все ваше, вот здесь распишитесь». При этом он сам просмотрел перечень изъятых вещей и внезапно переменился в лице. «Так что же это? Тут в списке значится мобильный телефон, а самого телефона и нет. Ну, вы не волнуйтесь, Надежда Николаевна, я сейчас же разберусь, найду ваш телефон и накажу виновных». «Не стоит», — Остановила его Надежда Николаевна, у которой телефон лежал в кармане. «Не ищите. Мне этот телефон надоел. Я его давно хотела поменять». «Да что вы!» — удивился майор. «Но все-таки разберусь». «Не надо», — твердо с нажимом возразила Надежда. «Ну, как скажете». Дятлов пожал плечами, затем перегнулся через стол и прошептал прежним громким шепотом. «Надежда Николаевна, я надеюсь, вы на меня не сердитесь? Я вам не делал ничего плохого, а за свои беспочвенные подозрения приношу извинения. Я ведь ничего плохого не хотел, я действовал в рамках служебной инструкции». «А ведь он меня боится», — подумала Надежда с непонятным удовлетворением. «Он меня ужасно боится». «Так что», — проговорила она, стараясь не показать свое волнение, «я больше не являюсь подозреваемой и могу уехать домой?» «Конечно, когда вам угодно». В глазах майора промелькнула радость. Он явно хотел как можно скорее отделаться от Надежды Николаевны и забыть ее, как страшный сон. Надежда встала из-за стола, направилась к двери. Ей самой не верилось, что казадоевские приключения подходят к концу. «Скажите, что я могу для вас сделать?» — спросил ее майор, когда Надежда уже взялась за ручку двери. «Я все-таки чувствую свою вину и хочу ее чем-то загладить». Тут Надежда вспомнила свою сокамерницу Таньку Вареник, которая поддержала ее морально и к тому же сумела раздобыть телефон. «Отпустите Татьяну», — сказала она через плечо. «Татьяну?» — удивленно переспросил Дятлов. «Какую Татьяну?» «Татьяну Вареник, которая сидела со мной в одной камере. Она ведь ни в чем серьезном не замешана. Что это такое? Сидит девушка трое суток, кормят из рук вон плохо, хамят, насекомые у вас там в матрацах. Ах, эту!» Майор бурно обрадовался. Видимо, он ждал, что Надежда потребует от него чего-нибудь невыполнимого. «Не беспокойтесь, я немедленно распоряжусь. А камеру проветрим, вычистим». И он не обманул. Выходя из здания полиции, Надежда нос к носу столкнулась с Татьяной. Та не выглядела нисколько удивленной своим внезапным освобождением. Вместо пальто на ней был старый полицейский китель, судя по размерам, явно Раисин. «Я ж говорила, подруга, что тебя выпустят. Приветствовала Надежду Танька. А как насчет извинений, были?» «Были», — подтвердила Надежда. «Все, как ты сказала. Оковы пали, темница рухнула, и вот она, свобода». Она широко повела рукой. «Могу идти на все четыре стороны. А ты, Таня, куда пойдешь и что собираешься делать?» «Да что-нибудь придумаю», — отмахнулась та. «Танька Вареник нигде не пропадет. Индюков вон в гости приглашал. Я, говорит, тебя перевоспитывать буду». «На вот, возьми немножко денег». Надежда сунула бывшей сокамернице несколько купюр. «У меня и самой не густо, но ведь у тебя совсем ничего нет». «Да не надо». Та сперва отмахнулась, но потом все же взяла деньги. «Спасибо тебе. Не знаю, как тебе удалось меня отмазать, но в любом случае спасибо. И желаю тебе, чтобы все у тебя утряслось». «Ну ладно, давай прощаться», — рассмеялась Надежда. «А то мы с тобой как в том анекдоте про двух женщин, которые просидели 20 лет в одной камере, а когда их выпустили, еще час разговаривали на перекрестке». «Правда?» — изумилась Танька. «А что? Прикольно». С этими словами она зашагала к центру города. Надежда проводила ее взглядом и направилась в пансионат.